Колин П. Дэвис. Защитники. Наконец дед замедлил ход скифа, и целая свита из переливчатых рыбок бросилась в рассыпную под нещадным полуденным солнцем. Элиза перегнулась через борт лодки и увидела, как, медленно покачиваясь, под ними проплывает еще один гигантский остов. Дед тем временем насвистывал песенку, появившуюся на свет задолго до рождения 13-летней Элизы. «Все, хватит!» — резко сказала она и добавила более мягко. «Я уже насмотрелась». «И ты по-прежнему считаешь меня злодеем?» Дед сдвинул на затылок белую кепку и вытер лоб мятым носовым платком. Он заглушил мотор. Легкие всплески воды затихли вместе с негромким постукиванием двигателя. «А я никогда и не думала, что ты злодей». Элиза окинула взглядом горизонт. Здесь, на открытом просторе сферического океана, никаких островов не было видно. Новая Сицилия находилась на западе, в 2 часах отсюда. Еще ни разу в своей жизни девочка не уезжала так далеко от родного порта, от людей. Кругом бескрайние воды океана, и на многие мили вокруг, кроме нее и деда, ни души. От этой мысли у Элизы перехватило дыхание. Она снова стала вглядываться в чистое мелководье над вздыбившимся дном, туда, где покоились огромные белые кости. «Насколько простирается это поле битвы?» Дед развел руки широко в стороны, так что его белая рубашка наполнилась ветром. «Оно огромно. Я наблюдал за всем с разумного расстояния». «Я не замечаю остатков демонов. Ты говорил, они такие же громадные, как защитники». «Крылатые демоны тоже там, поверь мне. Присмотрись и увидишь их бронзовые копья». «Я вижу только своих детей». Элиза сняла соломенную шляпу с полями и отбросила с лица пряди рыжих волос. Кончиками пальцев она коснулась щеки, надеясь обнаружить хоть слезинку, но напрасно. Солнце припекало макушку, и она снова надела шляпу. Дед неловко передвинулся со своего места. «Мне кажется, ты немного преувеличиваешь». Он наклонился вперед и, порывшись в холщовой сумке, достал бинокль. «Ладно, может, и не детей». «Ты просто материя, Элиза, а я создатель. И чувство вины мне незнакомо». «Но ты все-таки привез меня сюда». «Ты же моя внучка. Я собирался ехать, и ты меня попросила». Поднеся бинокль к глазам, он внимательно изучал небо на востоке. «К тому же, я думал, тебе это будет полезно». Элиза погрузила пальцы в воду. Ощущение прохлады удивило ее, хотя, наверное, так и подобает месту, где покоятся мертвые. Она отправлялась сюда за ощущениями, в надежде почувствовать некую связь, найти хоть какой-то отклик в душе. Но ничто в ней не дрогнуло. Сердце оставалось холодным, как океан. Эти чудища на дне морском, все эти летающие великаны, которые защищали родной порт от демонов, которые сражались, закрывая небо крыльями, и чья кровь лилась дождем, были частью ее, сотворены из нее. Вот череп размером с дом, ребра, похожие на стропила, и все это из ее клеток. Что она ожидала почувствовать? «Дед, а ты уверен, что никто не выжил?» Она вытерла пальцы о шорты. Он опустил бинокль. «Когда наблюдатели сообщили о приближающейся атаке, мы направили твой выводок. Демоны исчезли, а из защитников никто не вернулся в лабиринт. Теперь только рыбы обитают в их гнезде». «А что, если демоны вернутся?» «Они обязательно вернутся. Со временем. Но у нас всегда найдется такой же выводок». «Но уже не мой». Ты исполнила свой долг. Никто не станет просить тебя снова. Все же любопытно. Каково это — создавать жизнь только ради того, чтобы ее уничтожили? Создавать именно с такой целью? Неужели это тебя не трогает? Дед вздохнул. Так уж случилось, что это стало необходимостью. А как еще мы смогли бы сдерживать демонов? Тебе, конечно, трудно понять такое. Нет, не трудно. Напротив, понимание пришло легко, а вот с чувствами было сложнее. Элиза прислушалась к себе. Ни тоски, ни печали. Лишь усталость от палящего солнца. Мне хотелось бы верить, что мои погибли как герои, и что в них каким-то образом жила частичка меня. У защитников нет выбора. Они сражаются, затем возвращаются в гнездо. Они задуманы так, чтобы не надо было выбирать. Разве это герои? Ты просто черствый старый солдафон, дед. Они же не машины. Ты сам говорил мне, что они могут чувствовать. Он кивнул. Конечно, они чувствуют. Они чувствуют любовь к нам. Иначе с чего бы они умирали за нас? Дед убрал бинокль в сумку, лежащую у ног. Когда он выпрямился, в руке у него была небольшая рация. Он выдвинул антенну и пощелкал пальцем по кнопкам. «Порой мне самому интересно, кто же является настоящими защитниками», — вырвалось у него. «О чем ты говоришь? Ты же сам их создал, ты должен знать». «А кто настоящими демонами?» «Кем бы они ни были, однажды ты найдешь их всех и уничтожишь, верно?» Он улыбнулся ее словам. «Это их мир, а люди здесь незваные гости». «Что ты делаешь?» — спросила Элиза, указывая на рацию в его руке. «Ловлю рыбку». Безжалостное солнце обжигало загорелые плечи Элизы. Розовая жилетка совсем не спасала. Девочке не хотелось оставаться здесь дольше. «Дед, я уже насмотрелась. Давай вернемся». «Подожди еще немного. Я почти закончил». «А что, если защитники будут любить себя больше, чем они любят нас?» «Странная ты, Элиза. Так и сыплешь вопросами. Прежде меня никто не спрашивал об этом». «Может, я не такая, как все?» «Защитники просто обязаны любить нас больше жизни. От этого зависит, выживем мы здесь или нет. К тому же я не так глуп и предусмотрел любые неожиданности». «Я думаю, страдать это не по мне». «Ну, у тебя еще будет время». Он не успел закончить фразу, так как море заволновалось и лодку сильно закачало. Кто-то проплывал внизу под днищем. Элиза вперила взгляд в толщу воды, но лишь заметила, как что-то темное мелькнуло в сверкающих лучах солнца. На мгновение все замерло в тревожном ожидании, и вдруг метрах в 300 от них из воды вырвалось нечто громадное. Поднимая фонтаны брызг, в воздух взметнулось исполинское существо. Оно направилось прямо к ним, вслед за волной, которую покатило на лодку. «Защитник!» — взвизгнула Элиза. Скиф подбросила, и девочка чуть не упала в воду. Она крепко вцепилась в сиденье. Существо воспарило над их головами, расправив черные крылья рептилии. Затем устремилось вниз и сделало круг над водой. Острые длинные когти, словно косы, срезали гребни волн. Тяжелая голова напоминала человеческую, только сильно увеличенную, а вместо лица была вытянутая морда с острым выступом. Шея, покрытая хитином, казалась невероятно тонкой, однако она позволяла твари маневрировать в воздухе и наносить удары клыками. Это был великолепный зверь, который доказал, что не уступает саморазрушительному безрассудству демонов, покрытой бурой шерстью. «Это один из моих!» — воскликнула Элиза. «Ну, конечно!» Защитник взмыл в небо, на мгновение закрыв собой солнце, набрал высоту, рассекая крыльями воздух, затем развернулся и снова бросился вниз, в их сторону. «Да, это один из моих!» — повторила она. «И он, наверное, самый умный из всех. Он сумел спрятаться и выжить». Защитник заревел. горько, словно потерявшийся ребенок, и пролетел так низко над ними, что волосы Элизы взвились, подхваченные воздушным потоком. Она уловила запах водорослей, исходивший от существа. «Это ведь из-за меня, правда, дед? Мой защитник особенный. У него мой характер, он способен выбирать. Он сильнее всех, великолепнее. Он может стать лидером». Защитник снова приблизился к ним и плавно скользнул над их головами, и тут раздался треск, послышался глухой стук, и в синем небе появилось облачко густого дыма, а на туловище зверя большущая дыра. Он взвыл, завертелся, сорвался с небес и рухнул в воду неподалеку. Элиза закричала, ухватившись за борта качающейся лодки. «Дед!» Она увидела, что тот задвинул антенну рации. «Ты убил его! Это был ты! Но зачем? Зачем ты убил его?» Она смотрела, как огромное тело скрывается под водой. Вначале его затягивают в воронку, затем волны бурлят, и вот уже нет ничего. Полное затишье. «Это ужасно! Трагедия! У нее мог быть лучший защитник всех времен!» «Дед!» Он бросил рацию в сумку и уставился вниз в воду. Элиза не видела его лица. Хоть она и обращалась к нему снова и снова, он так ни разу и не ответил. Постепенно их лодка перестала взволнованно подрагивать. Солнце все ползло по небу. Наконец дед включил мотор и направил скиф в сторону родного порта. Слушали рассказ Колина Пи Дэвиса «Защитники», в переводе с английского «Макбал Мусиной».